Последняя ступенька. Не прошло и недели, как мы с отцом вернулись из Лос-Анджелеса, и вдруг вчера я получаю письмо от Катрины. Оно было адресовано в Уилмингтон, штат Делавар. Хотя за это время я успел дважды переехать. Сейчас все переезжают, и когда нас, наконец, настигает конверт, испещренный пометками «выбыл» и «адрес изменился», эти узкие наклейки, смешно сказать, кажутся пальцами, направленными на нас сукоризной. Уголок конверта, измятого и запачканного, надорвался, пройдя через много рук. Я прочел письмо, а пришел в себя уже в гостиной, сняв телефонную трубку. Я собирался звонить отцу. Я положил трубку с чувством леденящего страха. Он человек старый, перенес два инфаркта. Ну как я ему скажу про письмо Катрины, когда мы еще не отошли после Лос-Анджелеса? Я могу убить его этим? Так и не позвонил. И поделиться-то было не с кем. О таких вещах не расскажешь первому встречному, только жене или близкому другу. Но близкими друзьями я за последние годы как-то не обзавелся, а с женой мы в 71-м развелись. Нас, Элен, теперь связывают только рождественские открытки. Как дела, как работа. С Новым годом. Ночью я не сомкнул глаз, все думал о письме Катрины. Оно могло бы уместиться на обычной открытке. После слов «дорогой Ларри» следовала одна единственная фраза. Но и эта одна фраза может многое вместить в себя и сказать может о многом. Я вспомнил, как мы с отцом летели из Нью-Йорка на западное побережье. Высота 5000 метров, безжалостно яркое солнце и его постаревшее, осунувшееся лицо. Когда пилот объявил, что мы пролетели над Ямахой, отец сказал: «Я не представлял себе, Ларри, что это так далеко». В его голосе была бесконечная печаль, и мне стало не по себе, потому что я не мог до конца прочувствовать ее. Теперь, получив это письмо, я ее прочувствовал. Наша семья, папа, мама, Катрина и я, жила в местечке под названием «Дом Хемингфорда» в 80 милях к западу от Омахи. Я на 2 года старше Катрины, которую все звали Китти. Она росла прелестной девочкой. Ей было 8, когда произошел тот случай в амбаре. И уже было ясно, что ее шелковистые пшеничного цвета волосы никогда не потемнеют, и глаза останутся синими-синими, как у скандинавов. Этим глазам предстояло сражать мужчин на повал. Жили мы, можно сказать, по-деревенски. Отец засевал по 300 акров тучной земли, разводил скот. Про эти места мы говорили «у нас дома». Весной и осенью дороги становились непроезжими, исключая, конечно, 96-е шоссе местного значения и 80-ю автостраду, связывающую Небраску с соседним штатом. Поездка же в город была событием, к которому начинали готовиться дня за три. Сегодня я одна из самых заметных фигур в корпорации независимых юристов. По крайней мере, таково общее мнение, с которым, справедливости ради, я не могу не согласиться. Президент одной крупной компании, как-то раз, представляя меня своему совету директоров, выразился так: «Этому пулемету цены нет». Я ношу дорогие костюмы и обувь из самой лучшей кожи. У меня 3 помощника на складе, а захочу — будет еще 10. Ну а в те времена я связывал ремнем книжки и, перебросив их через плечо,